Целый час Петр водил Елизавету по строительству, детально рассказывая ей, что и где он планирует поставить. Поход настолько утомил императрицу, что она в изнеможении запротестовала. «Все, Петруша, утомил ты меня своим строительством, фортификациями. Хватит. Другим бы вы, дети мои, порадовали, наследникам побаловали. А это что? Игрушки одни. Баловство. Виноваты, матушка, исправимся», — хором пробормотали смущенные дети. «Смотрю на вас таких веселых. Душа радуется. Но мои слова помните», — погрозила пальцем Елизавета и отправилась в Петергоф. «Поверила?» — спросил Петр, распрямляясь после поклона. «Надеюсь», — прошептала Екатерина, вспомнив, сколько серебряных монет пришлось отсыпать доносчику за новости визита императрицы и времени приезда. «Вечером? Ваше высочество, я вечером занимаюсь верховой ездой, вы же знаете». «Да, забыл. Будьте осторожны с ездой в мужском платье, чтобы тетушка вас не увидела». «Постараюсь». Екатерина сделала реверанс и пошла к фрейлинам. Распорядок ее дня этим летом был чрезвычайно насыщен. Вставала она рано. Не любя охоту, отправлялась с егерем на залив, где без устали стреляла в уток, тренируя руку и умение. Иногда к ним присоединялся Петр. Предварительно отправив егеря во дворец с добычей, вдали от посторонних глаз, он обучал военным упражнениям Екатерину, доводя ее умение до совершенства. Вскоре великая княгиня могла исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера, чем весьма радовала супруга. Все эти занятия она выполняла добровольно и с охотой, потому что считала полезными для себя и непонятного будущего. Прежде всего, это было целесообразно, а значит, необходимо. Необходимо по одной простой причине. Они оба понимали, что государыня или одна из политических группировок при Большом императорском дворе в любой момент могут принять решение поменять нынешнего наследника и его жену. «Призрак во плоти», «Брауншвейгская семья» настойчиво маячил на горизонте, а о том, что в Российской империи все возможно, доказывали многочисленные дворцовые перевороты. Великий князь и княгиня не хотели умирать молодыми, предпочитая быть готовыми и дать достойный отпор в случае перемен. Для этого была необходима армия, а также умение ею управлять. И супруги прикладывали силы, чтобы заиметь и то, и другое. Передохнув и переодевшись, Екатерина отправлялась на конюшню и часами носилась верхом по окрестностям в мужском костюме на мужском седле. Как ни старалась быть осторожной, но на глаза императрицы Екатерина все же попалась. Ей пришлось выслушать много неприятных слов, перетерпеть большой гнев и услышать самую неприятную фразу. «Если вы, Екатерина Алексеевна, и далее будете так увлечены верховой ездой и в мужском седле, что само по себе непомерный стыд и срам, то, видно, я никогда не дождусь от вас с Петром Федоровичем наследников. А именно это ваш первейший долг, сударыня. И не скачками вы должны заниматься, а беречься и родить здорового наследника. Если вы сами не соизволите заняться этим вопросом, то решать его начну я». Екатерина и рада была бы применить известные женские хитрости, подсмотренные за дамами и матерью. Но едва Елизавета покинула Петергоф, в Ораниенбауме все закружилось, завертелось с новой силой. Петру Федоровичу удалось завербовать в свое войско весь малый двор. Теперь солдатами и младшими офицерами были все – камергеры и камерюнкеры, дворовые люди, адъютанты и камерлакеи, даже садовники и егеря, даже князь Репнин и его сын. Все вооружились мушкетами и участвовали каждый день в учениях, караулах. Петр Федорович принял на себя звание капитана, а князя Репнина назначил адъютантом. Вечером и утром проводилась оглушительная стрельба с вала крепости, как будто орды врагов вели наступление на маленькую защитницу их прав. Все терпеливо заучивали разнообразные сигналы, причем наследник сам принимал экзамен у своей армии. Так они проводили день. И в этом расписании У Екатерины не было ни малейшего шанса соблазнить или просто пококетничать, пофлиртовать ни с мужем, ни с любым офицером комнатной гвардии. Фрейлины грустно дули пухлые губки, крутились подле плаца или недалеко от насыпанных валов крепости. Радостно махали тончайшими платочками, и все. Бравая гвардия к ночи падала с ног и проклинала тот день, когда дала добровольное согласие принимать участие в детских играх наследника. Многие понимали, что это уже выходит за рамки детскости. Тайком строчили доносы в тайную канцелярию. Но их было меньшинство, и императрица, веря тому, что увидели ее собственные глаза, презрительно отмахивалась от шпионских докладов. Так продолжалось, пока на аудиенцию не попросился с докладом глава тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов, недавно сменивший на этом посту Ушакова. Граф Шувалов имел репутацию слишком серьезного человека и в неурочное время доложить мог только нечто, выходящее за рамки обычных сообщений. К тому же он был братом фаворита императрицы, любезного сердцу стареющей государыни Ивана Ивановича. Елизавета забеспокоилась, отменила вечернюю игру в карты и уединилась с высоким статным графом в кабинете, запретив кого-либо пускать. Со спокойным видом, не проронив ни слова, граф Шувалов разложил на столе перед императрицей исписанные протоколы допросов, что вынул из увесистой папки и отошел к окну, заложив руки за спину. Пока Елизавета изучала документы, он не проронил ни слова. «Допросы проводились с пристрастием? Может, со страху оболгали?» — задала первые вопросы императрица. «Сначала доносы, потом допрос, а потом и пристрастие», — тихо ответил Шувалов, поворачиваясь от окна к Елизавете с легким поклоном. «Все как при сложном дознании». «Сам присутствовал?» «Присутствовал, при пристрастии, чтобы куда дальше не пошло, матушка-государыня». Вновь поклонился Шувалов. «И что делать предлагаешь? Как к этому отнестись?» «Изъять оружие, амуницию, палатки, людишек разогнать. Кто чином повыше и родовитостью, можно ко мне в тайную канцелярию. Поспрашаю. Остальных в армию. А как еще поступить? Ведь скандала нужно избежать. Строганова, прикажи сразу поспрашаю». «Все тебе поспрашать. Строганова не трогай. Здесь его вина малая. Попросили деньги занять. Был капитал свободный. Дал. Не трогайте его. Меня другое волнует. Кто научал и подбивал наследника моего неразумного на организацию этого дела? Что Катька крутит хвостом и деньги занимает, то давно уж и без тебя знаю. Траты непомерные ведет. Докладывают постоянно. Доносы обманные. Шпионы научились составлять. Всех обласкала. Кто не поддался, подкупила. Прав Бестужев был, вся в маменьку. Но я никогда не могла подумать, что они сговориться могут против меня, своей благодетельницы. Ишь, заговор удумали. Позволь, государыня-матушка, тебя поправить. Ведь не было заговора против тебя. А это что? Елизавета схватила пачку бумаг и потрясла ими. Это они так себя защитить хотели. Почитайте внимательно вот это». Шувалов быстро нашел среди разбросанных листов нужный и подал его императрице. «Больно ты прижимаешь их». «Дай им свободу, так они таких вольтеровских вольностей напустят, так Россию потом по кускам разнесут, что не соберешь», — отрезала Елизавета. Она хотела подумать, но перевешивала желание наказать свободолюбивых неблагодарных родственников, которых выбрала себе в наследники. «Все, что ли?» «Так точно, Ваше Величество. Будут ли какие указания?» — поклонился граф Шувалов. «Нет. Ступай. Постой. Дело это закрой. Сама разберусь с виноватыми. Слушаюсь, Ваше Величество».